Запись с пленки Лилианы Сварович. Женщина. Первое совместное лето Юрок и ваша мама проводили в Карвинских болотах, а я отдыхала в Ястребиной горе, поэтому я к ним заезжала. Я не переставала удивляться, что пани Нина вытворяет. У нас с мужем деньги хранятся отдельно, у меня свой счет, у него свой. Дом в Белостоке записан на меня, подарственный от отца. А тут ваша мама через месяц знакомства доверяет мужчине свои счета, оформляет ему кредитную карточку. Он может брать сколько хочет. Я сказала мужу, вот увидишь, чем это закончится. Юрок с Икой обберут ее как липку и еще посмеются. Я. Но они уже не были вместе. Женщина, я не очень-то этому верю. Они якобы расстались, но Юрок часто туда приезжал. Ночевали они с Икой, скорее всего, не в одной кровати, потому что с этим у них вроде никогда не клеилось, но и, по-видимому, они сговорились. Разных я знаю людей, похуже, получше. Эти же два сапога пара, такие материалисты, что дальше некуда. У них только деньги, деньги. Ну и придумали, каким образом выудить бабки у пани Нины. Я хотела ее даже предостеречь. Что-то там сказала вскользь, дескать, может ей поубавить немного свою щедрость. А она глянула на меня так и говорит, «Это же все наше, мое и Ежи, и этот женатый мужчина, отец трех дочерей, и ведь не стыдно ему?» Я тогда, в то первое лето, когда я сидела с ним на веранде, мы оба курильщики, сказала ему прямо в глаза о своем отношении к такому поведению. Он ответил, «Я не ворую у нее, она сама мне дает». Мужчина, чему здесь удивляться? Ежи барон — это настоящий жиголо, вот и весь сказ. Вы считаете, моя запись может помочь маме? Проверим, нет ли каких-либо вмешательств в запись. Вы ничего потом не делали с этой кассетой? Ничего не сокращали? — спросил комиссар, а сам подумал о дамах Сварович. Они могли спланировать это убийство и заранее готовили себе линию защиты. «Нет, я даже к ней не прикасалась», — ответила Лилиана поспешно. «Магнитофонная запись». Я возвращалась из Белостока подавленная. В какой-то момент съехала с шоссе на лесную просеку, остановила машину и села на пенек. Вполне вероятно, что супруги все заранее спланировали. Оказались в затруднительном положении. Незаконченная отделка дома, долги, а тут еще избирательный блок солидарности проигрывает на выборах. И было почти очевидно, что после прихода к власти левых сил в консульстве будут произведены замены. Семья баронов вернется в Польшу, и что дальше? Ежи постоянно твердил, что не намерен оставаться на дипломатической службе, потому что это работа без будущего. Он мечтал о собственной юридической консультации, а мама могла сделать это возможным. И посовещавшись с пани Икой, заручившись ее благословением, пан юрисконсульт отправился в завоевательный поход. Мама, к несчастью, в него влюбилась и сразу же стала легкой добычей. Все это выглядело правдоподобно. Уже беседа с бывшей начальницей барона, генконсулом в Мюнхене, заставила меня призадуматься. Мы встретились в Варшаве, потому что ее, конечно, отозвали. Она была очень озлоблена на пана консула. «Я догадывалась, когда он долго не возвращался, что у него фиктивный больничный», — говорила она. Должность числилась за ним, и я никого не могла взять на это место. Я спрашивала даже у его жены, она работала у нас. У нее тоже юридическое образование, но она не знала языка, поэтому была на ставке машинистки. Я спрашивала ее, что он думает, вернется ли она на работу или продолжит болеть, но она ответила, я не знаю, где он. А ведь она знала, потому что ездила в Польшу, они встречались». Хотя бы за тем, чтобы оформить у нотариуса документ о раздельном владении имуществом. Такое мама выдвинула условие, прежде чем сделать его совладельцем своих счетов. Это, конечно, не давало ей никаких гарантий, потому что при любом раскладе бароны продолжали оставаться мужем и женой. Если бы с ним что-нибудь случилось, за женой оставалось право на половину суммы от маминых денег. Только вот мама по своей наивности не имела понятия об этом. «Если бы вы меня попросили охарактеризовать консула барона», размышляла вслух его бывшая начальница, «я бы затруднилась дать ответ. Он, безусловно, был превосходным юристом. Должна признаться, и что касается профессиональных дел, то я испытывала к нему уважение. Она была довольна, что ей удалось пригласить его в Мюнхен на таких условиях, какие не были предложены ни одному другому сотруднику. Потом она сожалела о своем решении, полагая, что номер с полугодовым больничным листом, после чего барон сразу же уволился, был не очень честным. «У пана-консула, однако, со здоровьем все было в порядке», — говорила она, «потому что, когда в Польше у него украли машину, он буквально в последний момент захотел пригнать из Германии новую. Как дипломат он мог сделать это без пошлины. Он позвонил мне по этому вопросу в конце октября 2000 года, а заявление об уходе написал спустя 2 недели». «И вы пошли ему навстречу с этой машиной?» — спросила я. «Нет, это уже была исключительная наглость». То, что я узнавала, постепенно складывалось в логическое целое. Еже барон поставил себе ясную цель и шел к ней напрямик, растаптывая все и всех на своем пути. К сожалению, под ноги ему подвернулась также моя мама. Сидя на пеньке, я принялась раскачиваться взад и вперед, как подопечная моей сестры, потому что уже отдавала себе полностью отчет в том, что мама во второй раз встретила нехорошего человека. «А первый?» — спросил комиссар, глядя, как она прикуривает очередную сигарету. В комнате стоял дым, несмотря на открытое окно, а он, как некурящий, очень плохо это переносил. Лилиана Сварович колебалась. «Я прошу вас ничего не скрывать. Здесь решается судьба вашей семьи».